4. «Ещё вопросы?» — спросил Роланд после ухода Энди и детей. «Задавайте, если есть. Возможно, другого случая не представится». «Как насчёт Тиана Джеффордса?» — спросил Каллаган. «Заварил кашу именно он и должен принять участие в последнем действии». Роланд кивнул. «У меня есть для него работа. Для него и Эдди. Отец, около домика Розалиты стоит отличный туалет. Высокий, крепкий». Каллаган вскинул брови. «Ага, я говорю спасибо тебе. Его построили Тиан и Хью Ансельм». «Можешь ты в ближайшие дни снабдить дверь крепким наружным засовом?» «Могу, но...» «Если всё пойдёт хорошо, засов и не понадобится. Но лучше подстраховаться». «Да», — кивнул Каллаган. «Подстраховаться никогда не помешает. Я всё сделаю». «А какой у тебя план, сладенький?» — спросила Сюзанна. Спокойным, на удивление мягким голосом. «Никакого конкретного плана у меня нет. Потому что зачастую заранее намеченные планы только мешают. Главное для вас — не верить тому, что я могу сказать, когда мы встанем, отряхнём задницы и пойдём к горожанам. Особенно не верить сказанному мною на собрании, когда я буду стоять на этой самой сцене с пёрышком в руке. Потому что в основном я буду лгать». Он улыбнулся, но глаза остались жёсткими и холодными, как две ледышки. «Мой отец и отец Катберта всегда следовали правилу. Сначала улыбка, потом ложь, в конце — выстрелы». «Мы почти что там, не так ли?» — спросила Сюзанна. «Подошли к выстрелам». Роланд кивнул. «И выстрелы прозвучат и стихнут так быстро, что я иной раз думаю, для чего это планирование, эти разговоры, если всё всегда заканчивается 5 минутами крови, боли и глупости». Он помолчал. «Потом мне становится тошно. Как в тот день, когда мы с Бертом пошли посмотреть на повешенного». «У меня вопрос», — прервал затянувшуюся паузу Джейк. «Задавай», — повернулся к нему Роланд. «Мы победим?» Роланд так долго молчал, что в душу Сюзанны начал закрадываться страх. «Они не догадываются, как много мы знаем. За долгие годы утратили бдительность. Если Энди и Слайтман — единственные крысы в нашем амбаре, если из Тандерклэпа прискачет не слишком много волков, если у нас не закончатся тарелки и патроны, тогда да, Джейксон Элмера, мы победим». «Сколько это? Слишком много?» Роланд задумался, его выцветшие синие глаза смотрели на восток. «Гораздо больше, чем ты можешь себе представить», — наконец ответил он. «И, надеюсь, гораздо больше, чем будет на самом деле».